письме от 4 августа 1825 года из Ревеля в Михайловское, посылая Пушкину Нарвский водопад, Вяземский писал: «Только надобно кое-что исправить. Заметь и доставь мне замечание. Я доволен тут одним нравственным применением, но стихи что-то холодны». Надо сказать, что на стихи пылкие или, скажем, мягче горячие Вяземский никогда не бывал щедр. И обычно некоторая холодность стихов, кстати, отмечаемая и дружелюбными, и враждебными критиками, не особенно его беспокоила. Стало быть, здесь этим словом передано, скорее всего, чувство внутренней неудовлетворенности, недовольство тем, как воплотился замысел в слова и строки. Пушкин откликнулся сразу по получении письма со стихами 14 августа. «Мой милый, поэзия — твой родной язык. Слышно по выговору. Но кто же виноват, что ты столь же редко говоришь на нем, как дамы 1807-го на славяно-росском? Благодарю очень за водопад. Давай мутить его сейчас же». Дальше довольно много замечаний, часть которых Вяземский учел, продолжая работу над стихотворением. Одно это могло бы послужить опровержением сложившегося у современников, не без подсказки Вяземского, мнение, будто стихи Вяземского, вольно вылившиеся на бумагу импровизации, править которые поэт не любил, да и едва ли умел. Попробуем присмотреться к этим замечаниям и разобраться, какими увидел стихи Пушкин, по всей вероятности, первый их читатель. Надо только помнить, что цитирует и критикует он первый вариант, подчас сильно отличающийся от того, что теперь перед нами. Вторая строка была такова: «Сердитой влаги властелин». Пушкин приметил неточность. Водопад сам состоит из влаги, как молния сама огонь. По-своему, он прав. В собственных стихах того времени он стремился не только к поэтической, но и к логической точности слов в стихе. Снимал пресловутое противостояние алгебры и гармонии. Вяземский в ответном письме нашел, что возразить. «Называю водопад властелином влаги, я его лицетворю, забывая этимологию его. Говорю о том незримом побудителе водяной суматохи». Он забывает этимологию, происхождение слова «водопад» от «падающая вода». Мы ведь нередко подобным образом пользуемся словами метафорически, не обращая внимания на их строение, а следуя лишь тому конечному смыслу, который связан со словом в представлении окружающих нас людей. Тем не менее, строку Вяземский переделал. Но совсем не так, как предлагал Пушкин. Он просто изменил эпитет и его принадлежность. «Мятежной влаги властелин». Вместо «сердитый властелин» поставил «мятежной влаги». Одним движением пера и уклонился от смыслового повтора. Если «несись с неукротимым гневом», то уж ясно, что «сердитый». Незачем сбавлять эмоциональное напряжение. И привел строку к более естественному звучанию, избавившись от неработающей инверсии, и сохранил необходимый, на его взгляд, лицетворящий образ. Логическая точность в этом случае не играла по Вяземскому существенной роли. Ему столь жестко логичному в статьях, письмах, даже записях для себя, теперь в стихах, куда важнее подготовить переход поэтической мысли от одного к другому и сделать это психологически убедительно, лицетворить водопад. А если филологическая логика тому помехой, то и бог с ней, с логикой. Ведь о водопаде-то он пишет лишь за тем, чтобы передать, выразить состояние человека в бурные минуты жизни, раскрыть это состояние в ярком, зримом сравнении с водопадом. Все стихотворение — не что иное, как развернутое сравнение. Когда замечания Пушкина совпадали с этой задачей, он охотно принимал их и без колебаний отвергал, если видел, что поправки могут увести от цели. Мыслью своею он не собирался жертвовать ничему. В стихе хочу сказать то, что сказать хочу. А вот как выглядели в первоначальном варианте две других строфы. Под грозным знаменем свободы несешь залогом бытия зародыш вечной непогоды и вечно бьющего огня. Как ты внезапно разгорится, как ты растет она в борьбе, терзает лоно, где родится, и поглощается в себе. Это уже о сравнимой с водопадом страсти в святилище души человеческой. Пушкин. Зародыш непогоды в водопаде, темно, вечно бьющий огонь, тройная метафора. Как ты внезапно разгорится. Ты сказал о водопаде огненном метафорически, то есть блистающий, как огонь. А здесь уже переносишь к жару страстей сей самый водопадный пламень. И снова Пушкин прав. Со своей точки зрения, когда объясняют, что в стихе, помимо всего прочего, необходима и логическая точность слова, и что нельзя оправдать ее отсутствие тем, что те или иные слова употреблены не в прямом, а в символическом значении. Такие требования он предъявлял к самому себе. Впрочем, через 11 лет Пушкин снисходительнее отнесется и к тройной метафоре, и к прочим неточностям, встретившись с ними в стихах другого поэта, и даже опубликует его стихи в своем «Современнике». Но об этом чуть позже. Вяземский смотрел на все это иначе. Первую строфу он переработал основательно, почти целиком, а вторую лишь немного подправил. Противоречие природы под грозным знаменем тревог, в залоге вечной непогоды ты бытия принял залог. Как ты внезапно разразится, как ты растет она в борьбе. Действительно, стих под грозным знаменем свободы больше подходил бы стихотворению шестилетней давности, негодованию. В нем подсознательно возник внезапный и резкий отзвук тогдашних настроений, веры, что грозное знаменье свободы побудит царя выполнить данное обещание, демократизировать российскую государственность. Теперь же уместнее образ, хотя и столь же с виду отвлеченно-риторический, но более зашифрованный, заключающий в себе предчувствие близких тревог. На дворе, напомним, август 1825 года. И не так бросающийся в глаза во втором стихе, как на поверхности строфы. Остальная правка лишь проясняла мысль, показавшуюся Пушкину темную. От тройной метафоры Вяземский отказался. Похоже на этот прием, который в будущем стал в поэзии полноправным и довольно распространенным, он набрел случайно. Убедительно оправдать его присутствие в стихах не смог и не стал упорствовать. В последней строфе он заменил одно слово, но как? Вместо «разгорится», «огня-то больше нет», появился предложенный Пушкиным и ничуть не более подходящий водопаду глагол «разразиться», да еще внезапно. Здесь Пушкин советовал поставить что-нибудь понейтральней, но нет, осталось как было. А ведь водопад, говорит сам поэт, вечная непогода, в этом его залог бытия. Внешняя логика снова нарушена, разумеется, вполне сознательно. Речь в конце стихотворения идет о стихийно возникающей в душе страсти, о водопаде этой страсти, где логике нет места, так сказать, по определению. Интересно проследить теперь, как совершился этот непросто давшийся поэту переход. «Несись с неукротимым гневом, мятежной влаги властелин, сердитый, дикий, величавый, перебегай ступени скал». Вот куда ушел эпитет «сердитый». В раннем варианте стояло «огромный». «Дождь брызжет от упорной шибки, волны, сразившейся с волной. Я мыслью погружаюсь в шуме междоусобно бурных вод». Первые три строфы подчеркнуты, как будто отсечены от остальных этим вдруг появившимся «я», словно переступившим раму картины, который тут же превращается в пейзаж с фигурой. И еще мыслью, возникающей на стыке чувств, зрения и слуха. Я мыслью погружаюсь в шуме. Твой ясный берег чужд смятенью, на нем цветет весны краса, но ты, создание тайной бури, игралище глухой волны. Еще три строфы, в которых намек на страсть слышится задолго до того, как она будет названа. Чувства отдыхают нежно, и ясный берег чужд смятенью. На фоне окружающего идиллического покоя отчетливее и тревожней увидится взволнованная душа. А резкое столкновение противоположностей на границе этих и следующих трех строф, ясный берег и создание темной бури, своего рода предисловие к внезапной вспышке страсти, подобной водопаду. В залоге вечной непогоды ты бытия принял залог, ворвавшись в сей предел спокойный, один свирепствуешь в глуши, как вдоль пустыни вихрь знойный, как страсть в святилище души. Потом всего одна строфа, последняя. И в ней-то это сравнение с водопадом, ради которого написано стихотворение, нравственное применение, которым был доволен поэт, становится не иносказательным, прямым, как ты внезапно разразиться. Мы к этому уже были подготовлены. Поднимаясь вслед за поэтом стихотворную лестницей, тремя ее пролетами, по три строфы в каждом, туда, куда поэт хотел нас привести, к десятой, последней строфе. Все выстроено безупречно, мастерски. И теперь самое время заново и по-новому прочитать стихотворение. И если к тому же замедлить чтение, присмотреться к отдельным словам, их порядку и оттенкам, приметим еще одну особенность последнего четверостишья, словно освещающего все остальные. Все стихотворение густо насыщено эпитетами, без которых не обходится ни одно изображение, ни один образ, слуховой, зрительный или мыслимый. Но лишь перед самым концом два из них заметно выделяются. «Предел спокойный, вихрь знойный». Потому, очевидно, и не тронул последнего Вяземский, не внял пушкинскому совету. Они выделяются своей откровенной противоположностью и тем, что оба на инверсии, и тем, что рифмуются, то есть оказываются как бы под дополнительными ударениями. И тут же эпитеты исчезают. В последней строфе от них остается единственный отзвук. Но какой? Внезапно. О водопаде, так сказать, невозможно. В обыденной речи. В стихе это словосочетание неизбежно привлечет внимание. Странностью. Одним этим словом Вяземский указывает нам убедительнее, чем всеми прозаическими комментариями, что пейзаж для него только способ и форма передачи в стихах внутреннего состояния человека. В его лирике пейзаж всегда таков, всегда лицетворен, всегда таит переход на человека, на себя. Сам же пейзаж как-нибудь хорош, поэта не занимает. Подобные символические пейзажи редки у Пушкина, зато множество их можно обнаружить в философской лирике Тютчева, но позже, на добрый десяток лет. «Напиши же мне, в чем ты со мной согласишься», заканчивал Пушкин первый отклик на водопад, вызывая, конечно, Вяземского не столько на согласие, сколько на возражение. Согласие — это правка строк и строф, говорящая сама за себя. А вот отсутствие правки, либо сделанное наперекор пушкинским замечанием, надобно объяснить. «Вбей себе в голову», — писал Вяземский, «что весь водопад — ничто иное, как человек, взбитый внезапную страстью. С этой точки зрения, кажется, все части согласуются, и все выражения получают заднюю мысль, которая отзывается везде». Однако Пушкин такого возражения не принял и завершил спор репликой в письме от 30 сентября 1825 года. «Ты признаешься, что в своем водопаде ты более писал о страстном человеке, чем о воде, от силы и неточность некоторых выражений». Нелепо предполагать, что Пушкин только теперь, после несколько раздраженного разъяснения, это понял. Ни слова не упустил он из сказанного Вяземским при присылке Нарвского водопада. Однако попытался, если угодно, примерить написанное другим к своим поэтическим воззрениям, испытать собственные установки, воспользовавшись полемическим поводом. Все здесь ясно, и можно основательно рассуждать о том, от чего в ту пору отталкивался и к чему шел Пушкин. Правда, из рассуждений этих вовсе не следует, что путь, от которого Пушкин уклонился, не имеет смысла и для других поэтов. Скорее наоборот, нет никакого резона идти по пятам за гением.